Доставленный из камеры Виктор Дербышев долго разглядывал свою фотографию. «Мне трудно сообразить, где это было», — наконец произнес он. «Но определенно не на работе. Я никогда не прихожу в офис в джинсах и джемпере». «А куда вы ходите в джинсах?» «Ну, в баню, например. За город езжу. Дома в них хожу, в магазин. Я не знаю, где меня сфотографировали в таком виде». «А вы посмотрите на антураж», — попросил Коротков. «Сбоку явно виден угол каменного дома, причем невысокого, максимум этажа три, и деревья вокруг. Вы в какие бани ходите?» «В Сандуны». «Да, это точно не они. А за город?» «У вас дача?» «Нет, дачи нет. За город я езжу заниматься верховой ездой». «Куда именно?» «На 80-й километр по Киевской дороге. Там есть такой клуб». Дербышев запнулся, потом вызывающе глянул на Короткова. «Элитный. В этом клубе занимаются видные политики и бизнесмены. Я надеюсь, вы не собираетесь их беспокоить своими расспросами?» «Собираюсь», — кивнул Юрий. «А почему бы и нет?» «Но послушайте. Мало того, что меня заперли в камеру без всяких к тому оснований, вы еще и репутацию мне испортить хотите. Пройдет 3 дня, и ваш следователь с позором придет ко мне извиняться, потому что я ни в чем не виноват и к вашей убитой блондинке отношения не имею. Хорошо еще, если в моей фирме к вашим следственным ошибкам отнесутся с пониманием и не выгонят меня. Но если вы начнете распространять слухи о моей виновности в среде людей, чьим мнением я дорожу, я подам на вашу контору в суд за нанесение морального ущерба. Имейте это в виду». «Поимею», — усмехнулся Коротков. «А, кстати, вам ничего не говорит фамилия Стрельников?» «Стрельников?» — удивленно переспросил Виктор. — Да, Стрельников. — Владимир Алексеевич. — А он кто? — До недавнего времени был президентом Фонда развития и поддержки гуманитарного образования. Слышали о таком? — Нет, никогда. — А вообще про фонд слышали? — Нет, я работаю в другой сфере, с проблемами гуманитарного образования не соприкасаюсь. Значит так, Виктор Александрович, я отправляюсь в ваш элитный клуб любителей конного спорта, а вы пока, суд да дело, подумайте над тем, не могла ли ваша жизнь где-нибудь пересечься с господином Стрельниковым. Договорились? «Послушайте, перестаньте играть в демократию», — вспылил Дербышев. «Не надо делать вид, что вы можете о чем-то со мной договориться полюбовно. Вы держите меня в кутузке, я полностью в вашей власти. И сейчас у вас есть все возможности издеваться надо мной, унижать меня. Сейчас вы мне приказываете, и не думайте, что я этого не понимаю. Не старайтесь меня задобрить и представить дело так, будто меня лишили свободы в моих же интересах. Я все равно буду жаловаться на ваш произвол и подам на вас всех в суд. Все инстанции пройду, но добьюсь, чтобы вас и вашего следователя Ольшанского уволили с работы. Не пытайтесь сделать из меня своего союзника. Ничего у вас не выйдет. Я перетерплю эти 3 дня... А когда меня выпустят отсюда, мы еще посмотрим, кто из нас прав, а кто виноват. — Ладно, посмотрим, — вздохнул Коротков. — Но вы все-таки подумайте насчет Стрельников. Это особенно важно в том случае, если вы действительно ни в чем не виноваты. — Вам еще придется извиняться передо мной, — с ненавистью выдохнул Дербышев. — Извинюсь. Кивнул оперативник, нажимая кнопку, чтобы вызвать милиционера, который должен припроводить задержанного обратно в камеру. — Мне не впервой. Да и чтобы мне проще было искать вашего таинственного фотографа, попрошу вас назвать мне имена людей, которые бывают на тренировках одновременно с вами. — А если я откажусь? — Гербышев гордо вздернул подбородок. — Тогда мне придется опрашивать поголовно всех членов клуба. Это займет больше времени, и за 3 дня, я боюсь, не управлюсь. Согласитесь, будет куда лучше, если через 3 дня мы сможем доказать, что вашу фотографию сделал злоумышленник, и даже успеем найти его и выяснить, с какой целью он все это затеял. Тогда вас выпустят с чистой совестью, а иначе может встать вопрос о вашем аресте. Пока мы точно не установим, что вы не состояли в переписке с убитой женщиной, мы будем вынуждены вас подозревать. Расклад понятен? Записывайте, — процедил сквозь зубы Дербышев и начал диктовать фамилии.